Почти две недели уже я пробирался по заболоченным лесам вдоль кромки морского залива, поглотившего здесь Псковское, Чудское и Ладожское озера, а с ними большую часть Ленинградской области. Я шел на север вдоль правого берега Волхва, превратившегося здесь в цепь болот, и, судя по времени, подходил к Онежскому озеру, на берегах которого и должен был найти Сергей. Потеплело, прежних морозов уже не было, хотя я и двигался прочь от тепла. Это, кстати, было не к лучшему, верхний слой почвы плыл, лыжи частенько шли плоховато, и я выбирал гребни, высотки, где снег был подходящим. В солнечные дни с таких высоток лес впереди и за спиной серебристо посверкивал десятками острых огоньков. Солнечные лучи дробились о поверхность множества болотиц. У меня было хорошее настроение, хотя, казалось бы, я снова был далеко от своих, да еще и удалялся от них больше и больше. Но огромная разница была между сегодняшним моим странствием и прошлым. Сегодня я вышел из дома и знал, куда могу и должен вернуться. Если есть дом, то можно уйти за тысячи километров от него на годы. Он ведь все равно есть. За 12 дней пути я дважды видел оставленные стоянки наших. На первой даже еще зола не успела остыть, а следы большой группы людей уводили на юго-восток. У них с собой был карабин. В нескольких местах я нашел отпечатки приклада на снегу, и один человек курил самоделковые сигареты. Ха, были в Америке. Урса не встречались вообще, но это, к сожалению, не значило, что их нет. В их наличии я убедился именно в этот, 12-й день. Я срезал путь краем припая и взбирался лесенкой, кляня лыжи, снег и зиму на довольно пологий склон берега. «Лыжи — это не мое», — признался я в пространство, добравшись до верха. И, обернувшись, присвистнул. Наверху начиналась корабельная роща. Сосны в обхват, а то и два, росли, насколько хватало глаз. На каждой сосне висел скрюченный, траченный воронами, а снизу еще и лисами голый труп урса. Их удавили испанским способом, не классической петлей, а захлестнутой на горле вокруг ствола веревкой. А шагах в 10 от меня на высоком пне был вырезан знак, окрашенный чем-то бурым. «Черный лебедь Туанеллы», — пробормотал я и оглянулся. «Птица обозначала смерть, калму, так ее метили финны». Подойдя к пню, я тронул рисунок. Вырез был свежий, хотя сыро могли и давно прорезать. Я свистнул и, приставив ладонь ко рту, гикнул: «Эй, ля-ля! Терве, сомайленин!» «Эн!» — гаркнул в ответ сосняк. И тишина. Только скрипел где-то мрачно ворон. Я все-таки еще порыскал вокруг, урса вешали все-таки давненько, до последнего снегопада следов не оказалось. Пройдя рощу насквозь, я оказался над косогором, низом которого шли рассеянным клином с дюжину рыжешерстных носорогов, неспешно и уверенно. За ними оставалась распаханная до земли широченная полоса. А на другом конце косогора стояли, опершись на длинные, почти как английские луки, двое лыжников. Они смотрели в мою сторону.